Альтию, между тем, мучил очередной кошмар. Причем она понимала, что спит, но от этого легче не становилось. Все равно деваться ей было некуда, ни вырваться, ни убежать. Она не могла даже дышать, а он сидел на ней верхом, вдавливая ее в койку и причиняя ей боль, такую боль. Альтия пыталась закричать и опять не смогла. Если бы она закричала, она смогла бы проснуться, но крикнуть не удавалось. Крик бился внутри, а наружу не шел. И вдруг все изменилось. Перед ней появился совершенный, но не в виде корабля, а в облике мужчины, рослого, темноволосого и очень серьезного. И он смотрел на нее, а глаза у него были точь-в-точь, как у Кеннета. Она, как могла, шарахнулась от него прочь, но он заговорил с нею, и в голосе была боль. «Альтия, довольно. Ни ты, ни я больше не можем этого выносить». И неожиданно приказал: «Ступай ко мне, только тихо, иди прямо сейчас». «Нет!» Она чувствовала, как властно он тянул ее к себе и пыталась противиться. Судя по взгляду, он знал о ней все, и ее это пугало. Ибо никто не способен был с такой достоверностью знать, что именно она чувствовала. «Не нет, а да», — ответил он, ломая ее сопротивление. «Я знаю, что делаю. Ступай ко мне». Альтия не могла дышать, не могла двигаться. Он был слишком велик и слишком силен, и все-таки она продолжала бороться. «Если она будет драться до конца, сможет кто-нибудь обвинить ее в том, что случится?» «Да никто тебя ни в чем не винит. Ступай ко мне и оставь прошлому эту память. То, о чем ты вспоминаешь, произошло не сейчас. Это было и прошло. Так позволь себе с этим покончить. Тихо, Альтия, тихо. Если ты закричишь, то проснешься. И что хуже, всю команду разбудишь». «Да, да, тогда все они узнают о ее позоре. Нельзя этого допустить». «Да не в том дело. Просто ступай ко мне. У тебя есть кое-что, что принадлежит мне». Уже исчезла рука, грубо зажимавшая ей рот, исчез давящий вес чужого тела, осталось лишь ощущение захлопнувшейся ловушки. А потом, совершенно неожиданно, она как будто всплыла. Всплыла свободно и невесомо, она стояла одна-одинешенька посреди холодной и ветреной темноты. Одиночество было настолько полным, что Альтия испуганно позвала: «Где ты?» Она хотела прокричать это, но получился лишь шепот. «Я здесь», — был немедленный ответ. «Открой глаза». Она так и сделала. Оказывается, она стояла на баке. Поднимался ветер, вершины деревьев неистово раскачивались, сбитые кусочки коры и обрывки листьев грязноватым дождиком сыпались вниз. Совершенный, обретший свой обычный облик носового изваяния, вывернулся как мог и смотрел на нее. Лица в потемках она подробно разглядеть не могла, но голос достиг ее ушей беспрепятственно. «Вот и хорошо», — проговорил он ободряюще. «Мне было необходимо, чтобы ты сюда подошла. Я ждал, думая, что рано или поздно ты сама ко мне придешь, но ты меня избегала. В итоге это тянется слишком долго. Слишком долго для всех нас. И я, наконец, понял, что мне следует сделать». Совершенный помедлил. Последующие слова дались ему с явным трудом. Он сказал: «У тебя есть кое-что, принадлежащее мне, и я хочу получить это назад». «Нет у меня ничего твоего». Она в самом деле произнесла эти слова? Или только подумала? Да какая в сущности разница? «Ошибаешься, есть», — произнес Совершенный. «Последняя талика. Нравится тебе это или нет, а я должен ее вернуть, чтобы обрести целостность. И тебе целостность возвратить. Ты думаешь, эта частица принадлежит тебе, но тут ты не права». И он отвел глаза. «Эта боль по праву моя». В это время пошел дождь. Сперва было лишь слышно, как он шумел по вершинам, потом ледяные капли достигли земли. Поначалу они падали тихо и редко, но вот резкий порыв ветра качнул ветви деревьев, и вниз обрушился форменный водопад. Альтия мгновенно промокла и замерзла до такой степени, что перестала чувствовать свое тело. «Так отдай же мне ее, Альтия!» — негромко проговорил корабль. «Какой смысл тебе хранить ее в душе? Эта боль даже и ему никогда не принадлежала, чтобы тебе ее передавать. Ты понимаешь? Он пытался избавиться от боли, передав ее тебе, но она ему не принадлежала. Она должна была оставаться во мне. Вот я и хочу ее забрать у тебя. От тебя требуется только одно — отпусти. При тебе останется память, ибо она, к сожалению, неотъемлема твоя, и ничего тут не поделаешь. Но боль — дело другое. Она очень стара и передается от одного человека к другому, словно зараза. И я решил, хватит, надо с нею покончить. Пусть она вернется ко мне, да тут и останется». Альтия еще противилась, еще продолжала крепко держаться за все, что считала своим. «Как же ты ее у меня заберешь?» — спросила она. Все было именно так больно, именно так ужасно. Никому никогда не понять, никому не поверить. А если ты заберешь боль, все, что я перенесла, окажется еще и пустышкой. Нет, милая, нет. Я всего лишь сделаю пережитое воспоминанием, а не постоянной отравой для ума и души, как сейчас. Ты сможешь оставить все в прошлом. Случившееся больше не заставит тебя страдать, потому что я не позволю». И он протянул громадную руку. Продолжая бояться, Альтия все-таки вложила ладошку в его широченную пятерню, совершенно глубоко вздохнул и тихо произнес: «Отпусти». Ощущение было такое, словно вытащили глубоко засевшую занозу. Противная тянущая боль и чистое пронзительное жжение прихлынувшей крови. Нечто, судорожно сжавшееся внутри, внезапно обмякло и отпустило. Да, совершенный был прав. И что она так упорно держалась за эту уже давнюю боль? Отпустить ее и жить дальше. Она по-прежнему все помнила, ничто никуда не делось. Но как же все изменилось? Случившееся стало лишь воспоминанием, тенью из прошлого. И эта тень больше не могла заслонить от нее солнце. Рана, нанесенная ей, могла теперь затянуться, и она не станет ее растравлять. Альтия наконец-то заплакала, и дождь сразу смыл с ее лица слезы. «Альтия!» Она даже не вздрогнула. Потоки дождя омывали не только палубу, но, кажется, само небо. Ночь уступала место серенькому рассвету, едва заметному под плотным пологом леса. Альтия стояла на носовой палубе, вытянув руки в темноту, и мокла под проливным дождем, уже прилепившим к телу ее просторную ночную рубашку. Ругательски ругая и ее, и себя самого, несчастного дурака, Брэшен бросился к подруге, чтобы крепко тряхнуть ее за плечо. «Ты что, спятила? Пошли скорее в каюту!» Она только вскинула руки к лицу, но даже не раскрыла плотно зажмуренных глаз. Ее лицо было искажено гримасой страдания. Потом она ощутила его присутствие рядом и вцепилась в него, что было мочи, крепко прижавшись всем телом. «Где я?» — спросила она, словно очнувшись. «На палубе», — буркнул молодой капитан. «Ты у нас, оказывается, еще и во сне бродишь». «Я проснулся, а тебя след простыл». «Ну, нечего, пошли отсюда скорей». Дождь хлестал его по голой спине и уже насквозь промочил полотняные штаны, которые он спешно натянул, соскакивая с постели. У Альтии вода ручьями сбегала с волос и текла по лицу. Она держалась за него и никак не разжимала рук. «Мне сон приснился», — еле выговорила она. «Такой яркий, но очень короткий. Одно мгновение, и я уже ничего не могу вспомнить». «Так всегда», — отозвался Брэшен. «Сны приходят и уходят. Они все равно ничего не значат. Ну, их совсем». К сожалению, эти слова были порождены его собственным жизненным опытом. Штормовой ветер заревел с новой силой, тяжелые капли с шипением хлестали поверхность воды. Альтия по-прежнему не двигалась с места. Она лишь подняла голову, смаргивая влагу с ресниц. «Брэшен», — начала она, — «я сейчас прямо тут утону, если мы не уйдем», — отозвался он и подхватил ее на руки и понес, а она опустила голову ему на плечо. Она даже не пикнула, когда на узком и неудобном трапе он легонько стукнул ее обо что-то. Достигнув, наконец, каюты, Брэшен пинком затворил за собой дверь и поставил Альтию на ноги, ладонью откинул с лица мокрые волосы и ощутил, как по спине сбежал новый ручеек. Альтия молча смотрела на него, только моргала. С ее ресниц и подбородка капала дождевая вода. Мокрая ткань плотно обтянула все выступы ее тела, вводя Брэшена в немалое искушение. Альтия выглядела настолько сбитой с толку, что ему жутко захотелось обнять ее покрепче и ни под каким видом не отпускать. Увы, он знал, что ей этого, скорее всего, не хочется. И Брэшен заставил себя отвести глаза. «Уже почти утро», — проворчал он, — «надо хоть в сухое переодеться». Он услышал, как сзади шлепнулась на пол мокрая материя, как Альтия начала рыться в своих вещах. Нет уж, он не обернется. Еще не хватало попусту мучить себя. Держать свои чувства в узде Брэшен уже научился. Он только-только разыскал в шкафу чистую и сухую рубашку, когда Альтия неожиданно подошла к нему сзади и обняла. Ее кожа была еще влажной. «Что-то у меня все одежки неизвестно куда подевались», — шепнула она ему на ухо. И Брэшен замер, лишь чувствуя тепло ее дыхания у себя на щеке. «Может, поделишься?» Она легонько поцеловала его в шею, и у него по спине пробежали мурашки. Альтия вытянула рубашку у него из рук и бросила куда-то назад. Брэшен медленно повернулся к ней лицом и увидел ее улыбку. Ему не показалось, она с ним в самом деле заигрывала. Он-то успел уже почти позабыть, каким игривым котенком она способна быть. Он увидел в ее глазах открытую и смелую страсть, и сердце едва не разорвалось. Ее грудь касалась его груди. Он поднял руку к ее щеке и увидел в ее глазах тень сомнения. Он тотчас уронил руку. Улыбка Альтии сменилась выражением ужаса, а глаза заблестели от слез. «Нет, не надо», — взмолилась она, — «пожалуйста, не отворачивайся от меня». Приняв какое-то очень важное решение, она сама взяла его ладонь и приложила к своей щеке. Слова хлынули не очень связанным потоком. «Он же меня изнасиловал, Брэшен. Кеннет, там, на проказнице. И я все время пыталась отделаться от этого, пережить. Все время, пока мы... Я всегда хотела только тебя», — вырвалось у нее. «Только тебя одного. Ох, Брэшен!» У нее перехватило дыхание, она уткнулась лицом ему в грудь. «Ну скажи мне, что у нас еще все может быть хорошо. Пожалуйста, скажи мне». «А ведь я знал это, на каком-то внутреннем уровне знал». «Что ж ты сразу-то мне не сказала?» Это невольно прозвучало как обвинение, и Брэшен тотчас поправился. «Я бревно, должен был сам догадаться». Альтия тряхнула головой. «Но ведь мы можем начать все заново?» — спросила она. «И на сей раз не торопиться». А его одолевало тысяча и одно чувство. Убийственная ярость в отношении Кеннета. Злоба на себя самого за то, что не сумел ее защитить. Боль и обида от того, что она раньше не сказала ему. Ну и как со всем этим разобраться? Но тут до него дошло, что именно она имела в виду, говоря о новом начале. И Брэшен перевел дух, а потом сделал над собой еще одно усилие и отодвинул в сторонку все лишние мысли. «Придется, наверное, а куда денешься?» — ответствовал он с самым серьезным видом. Он принял решение и был готов стать воплощением терпения и неспешности. Он вглядывался в ее лицо. «Ты, может, хочешь некоторое время самостоятельно в этой каюте пожить? Ну, пока окончательно не изменится твое отношение, ну, ко всему, раз уж мы решили не торопиться». Она так затрясла головой, что слезы полетели во все стороны. Зато улыбка стала самой настоящей, искренней. «Ну, Брэшен, медленно, но не настолько же», — возразила она, смеясь и плача одновременно. «Я имела в виду, давай начнем все заново прямо сейчас. А начнем вот с чего». И, запрокинув голову, она подставила ему губы. Брэшен поцеловал ее нежно-нежно и был потрясен, ощутив стремительное движение ее языка. Альтия отстранилась, но лишь тогда, когда ей понадобилось перевести дух. «Да вылезай же, наконец, из этих мокрых штанов, простынешь», — велела она. Ее пальцы, еще холодные после дождя, уже возились с его поясом. Совершенный поднял лицо к небу. Дождь стекал по сомкнутым векам и попадал в рот. Всходило солнце, и напомнивший было о себе холод зимы, быстро отступал. Совершенный открыл глаза, моргнул и улыбнулся. Дождь неожиданно поредел, а в кустах начали неуверенно пробовать голоса птицы. Им отвечали другие. Жизнь определенно была хороша. Спустя некоторое время его поручней коснулась рука янтарь. Рядом с ладонью на фальшборт опустилась горячая кружка. «Рано ты сегодня», — приветствовал он ее. Потом обернулся через плечо и увидел, что она внимательно присматривается к нему и тоже улыбается. «Представляешь», — сказала она, — «я проснулась от того, что в душе у меня и всюду кругом было, но до того хорошо. Не всякий день такое случается». «Правда?» — самодовольно улыбнулся корабль. Потом вновь посмотрел на солнце, проглядывавшее среди деревьев. «А что? Даже мне до некоторой степени знакомо это чувство. Нет, правда, янтарь, мне начинает казаться, что мое злосчастье осталось в прошлом. С ума сойти!» «И не только твое злосчастье», — улыбнулась она. «Будем надеяться». Тут совершенный призадумался и напомнил. «Я к тому, что мы тут с тобой в ночи обсуждали». «Я слушаю», — насторожилась рещица. «Знаешь, я передумал. Ты имеешь святое право опять отправиться на свой север». Совершенный обвел глазами зеленое чудо весеннего мира. «Да чего ж приятно наставить некоторых людей на путь истинный». Вырвалось у него, и он вновь улыбнулся ей. «Поезжай на север, янтарь».